Экваторский комитет поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи и Гуарандийское общество дружбы и культурной солидарности с корейским народом в этой стране в совместном заявлении от 28 мая раскритиковали южнокорейские власти за похищение граждан Корейской Народно-Демократической Республики.